Глава 14. Великая танцовщица Глафира Глазунова. Попалась! Неля! Леонид сам удивился, до чего изменился его голос. Стал сиплым, словно чья-то рука сдавила горло. Пришлось прокашляться. Да, Леонид Сергеевич. Откликнулась из приемной, вежливо подождав, когда босс сможет говорить. Принесите мне личные дела работников лаборатории. Все? Да. Он не хотел, чтобы по заводу пошли слухи, что директор затребовал дело Глафиры Глазуновой. Хотя на дворе был век мессенджеров, корпоративных сетей, CRM и прочих наворотов, облегчающих обмен информацией. Отдел кадров стройдома, откуда высокомерно поглядывал на остальных один из самых продвинутых HR-менеджеров, кропотливо собирал бумажные эквиваленты личных дел, где каждый работник от руки заполнял анкету, усиленную вопросами по специальности. «Вы можете посмотреть файлы копии. У вас есть доступ по сети к папке отдела кадров». «Нет, нужны оригиналы». Скворцов не раз убеждался, что на копиях бывает трудно рассмотреть фотографии, которые по старинке вклеивались в правый верхний угол личного дела. Когда документы легли на стол, Леонид поднялся и закрыл за Нелли дверь. Ему нужна была тишина. Прежде чем открыть папку, досчитал до 10. И не потому, что волновался. Наступал один из интереснейших моментов его жизни. Сейчас он разгадает тайну, мучившую его с августа. Скворцов вздохнул от неожиданности, когда тишину разорвал звонок из приемной. «Я занят», — гаркнул он. «Ваша мама», — успела сказать Неля. «Я сказал, занят». За дверью секретарь что-то торопливо заговорила. Дело Глазуновой было вторым. Перевернув пластиковый файл с наклейкой «Агута МС», Леонид закрыл глаза. Сердце билось о ребра с упорством солирующего барабанщика группы «Рамштайн». Через час Нелли, обеспокоенная долгим молчанием царя и вконец задерганная королевой матерью, решилась приоткрыть дверь и заглянуть в кабинет. Босс лежал на ковре, раскинув руки. «Аллах милосердный!» — прошептала женщина и медленно обошла Скворцова. Присела на корточки, чтобы прощупать пульс. Коленки предательски щелкнули, и мертвец открыл глаза. «Леонид Сергеевич, вам плохо?» «Нет, мне хорошо». «Ну, тогда я пошла?» Нелли показала пальцем на дверь, за которой опять разрывался телефон. «Идите, вы свободны». Когда личный секретарь директора поднялась и развернулась к выходу, добавил: «Можете всю неделю не приходить на работу. Я буду на заводе». «Глашка, ну как ты могла?» После йоги Виолетта затолкала давнюю подругу в душевую. Лора осталась стоять на стреме, давая возможность поговорить без свидетелей. «Сама не знаю». Глафира виновато опустила голову. «Со мной впервые такое. Даже Глебу, который был настолько горяч, что у меня дымилась парта, позволила дотронуться до себя только после свадьбы. А тут как прорвало. Наверное, на меня музыка подействовала. И запах. Знаешь, как он обалденно пахнет? Меня сразу унесло. В нирвану». Услышав вдох Виолетты, спросила, ища в глазах подруги ответ: «Сильно Александра Михайловна злится?» «Да уж». Виолетта облокотилась о кафельную стену и сунула руки в карманы джинсов. «Натворила ты дел. Не знаю, позволит ли теперь Звонцова своими больными заниматься». Увидев, как сильно расстраивается Глафира, хмыкнула: «Да и я сама виновата. Пошла у тебя на поводу». «Что теперь будет?» «Как говорит тетя Саша, не дрейф, подруга, прорвемся. Мой рот на замке. Если не захочешь, Скворцов никогда не узнает, кто в первый же вечер знакомства делал ему минет». «Вета, тише!» Глаша ударила подругу по плечу, а та сделала шаг навстречу и крепко обняла Глазунову. «Ну что, выяснили отношения?» В душевую сунула нос Лорка. «Или вы сюда пообжиматься зашли?» «Нет, мы о пользе и вреде минета говорили». «Фу!» — скривилась Лариса. «Ну да», — кивнула Глаша. «Тебе все прелести такого любовного акта не понять». Август выдался мягким. После холодов предыдущих месяцев лето словно смилостивилось, и позволила снять надоевшие куртки. Захотелось надеть босоножки на высоком каблуке, цветастое платье и посидеть в каком-нибудь открытом кафе. Виолетта, оставшаяся после расставания Глашки с Глебом не только личным психологом, но и близкой подругой, сама позвала сходить куда-нибудь. Кафе «Веранда» подходило под настроение как нельзя лучше. Стеклянные столики и плетеные кресла, огороженные деревянными перилами, состоящими на них горшками с незамысловатыми цветами, купола огромных зонтов, оборки которых плясали от ветра, легкая музыка и беззаботный смех. Что еще нужно для того, чтобы чувствовать себя свободными и счастливыми? Однако счастье в этот вечер было отмерено не всем. Звонок Александры Михайловны прокричал, что на свете существует душа, требующая немедленной помощи. «Танго? Вы хотите, чтобы я за 2 дня научилась танцевать танго?» Виолетта улыбнулась застывшим в недоумении подругам. Те давно привыкли, что доктор Званцова отсылала к ней своих подопечных. Случалось и такое, что под опеку над хвором брали все трое. Их давнее увлечение йогой позволяло вытащить на свет человека, погрузившегося в пучину болезни. Без фанатизма используй для ума и тела. Именно йога упорядочила Глашкино мировоззрение и сделала ее фигуру лучше. Небольшие, но для придирчивого женского глаза всегда заметные жировые отложения исчезли, уступив место гладким мышцам и упругой коже. А что говорить о гибкости? Даже в школьные годы Глафире не удавалось встать на голову или выгнуться мостиком. А тут, пожалуйста, и осана гиены, и молящегося воина, и кобры, и многие другие позы, что имели загадочно звучащие названия и способы скручивания. «Александра Михайловна, ладно, возьмусь, но только потому, что Скворцов ваш родственник». Виолетта вздохнула. «А нельзя использовать какой-нибудь другой танец? Может, вальс? Его я худо-бедно изображу?» «Нет? Окей». Еще раз вздохнула. «Присылайте фотографию». Услышав фамилию пациента, Глаша не особо напряглась. Мало ли на свете Скворцовых. Но когда ей передали телефон, с экрана которого смотрел, сведя брови в переносице ее босс, она завизжала. «Ты чего, с ума сошла?» Лорка больно пихнула локтем, оглядываясь на людей, чье внимание привлекла соскочившая с места девушка. «Девочки, это Леонид Сергеевич, директор моего завода! Это тот, по которому ты сохнешь?» уточнила Виолетта, отбирая телефон назад. Увеличив фотографию, более внимательно посмотрела на темноволосого мужчину. «Веточка, милая, можно я пойду навстречу с ним?» Глаша умоляюще сложила ладони. «Нет, ты точно с ума сошла!» Лорка откинулась на спинку кресла и укоризненно покачала головой. «Это же работа, а не развлечение! Виолетта, не позволяй ей! Тетя Саша тебя не простит, это непрофессионально!» Глашка села и, сдвинув в сторону пустые бокалы и чашки, положила лоб на скрещенные руки, словно собралась рыдать. «Такой шанс!» — буркнула она. «Он меня, может, и через год не заметит!» «Так и помру старой девой!» «Ну, старой девой ты не помрешь, потому как давно не дева!» Погладила страдалицу по голове Виолетта. Лорка фыркнула и отвернулась, догадываясь, что подруга все-таки пойдет на уступки. Она даже немного ревновала к Глафире, самой младшей и самой симпатичной в их компании. Виолетта почесала Глашу за ушком. «Киска, найди какой-нибудь другой способ завлечь своего босса!» «Какой?» — подняла лицо Глазунова. «Скворцов меня в упор не видит. Сколько раз заходил в лабораторию, даже взгляд не остановил. Мы все как близнецы в белых или синих халатах». «А ты ему спляши, танго!» — посоветовала Лора. «А для верности на лабораторном столе, гарантирую, заметят». «Злая ты! Ни помощи, ни сочувствия! Как будто не любила никогда!» — огрызнулась Глаша. «Она вообще любить умеет?» Вопрос предназначался Виолетте. Она сдержанно улыбнулась и переглянулась с Лоркой. «Да делайте, что хотите». Та встала, обошла стол, направляясь к витринам с пирожками. «Только не жалуйтесь потом, что вышло что-то не то и как-то не так. Надо уметь отделять личное от профессионального». «Угу», — проводила ее глазами Глафира. «Без профессии психолога танго не станцевать». «А ты умеешь?» Виолетта выпустила из зубов коктейльную трубочку. «Я уверена, что и Скворцов не умеет, иначе твоя Александра Михайловна не предложила бы танго. Здесь, как я понимаю, главное не сам танец. Музыка, таинственная незнакомка. Близость женского тела и все такое. Я когда-то в институте на доминиканскую бачату ходила. Знаю, как партнер завести может. Тоже, кстати, латиноамериканский танец». Через два дня Александра Михайловна позвонила вновь. «Скворцов приходил на прием. Рецепт ему выписала. Как ты сказала, 5 по 12. Жди». У новоявленной танцовщицы кровь от лица отлила. Когда Виолетта сообщила условный пароль, клиент созрел. Лора еще дулась, и дразнить ее ни Вета, ни Глаша не хотели. Делали вид, что договор между ними не состоялся. Тем же вечером воодушевленная Глафира набрала в поисковике уроки танго. Щелкнув по клавише Enter, открыла из предложенного Гуглом списка первое видео, потом второе, третье, и поняла, что ничего не поняла. Преподаватели то по одному, то в паре долго и нудно объясняли каждое движение, а время, отведенное на обучение, безжалостно уплывало. Глубокая ночь, непонятные испанские термины и осознание, что с танго не так все просто, как казалось вначале, вергли в отчаяние. Спасение пришло оттуда, откуда не ждала. Оставив компьютер на пару минут, вместо выбранного урока, где ее учили выписывать восьмерки, крутился видеоролик какого-то американца. Стройный, черноголовый мужчина довольно бойко двигался, сопровождая каждое движение повтором слов «шот» и «лонг». Глаша хотела было вернуться к восьмеркам, как усталый взгляд наткнулся на слова, возродившие в ней уверенность. «Танго. Доступно и просто. Научиться танцевать за 4 минуты». «Так это то, что надо!» — воскликнула она и встала в нужную позицию. Повторение — мать учения. И к следующему вечеру простые движения были освоены и даже отрепетированы в паре. Во время обеденного перерыва Сафронов хоть и топтался на месте, мыча мелодию из фильма «Правдивая ложь», все-таки сумел помочь школьной подруге. Теперь Глаша точно знала, где должны находиться руки, пока ноги выполняли длинные и короткие шаги. Виолетта повертела Глафиру, оценивая ладно сидящее платье. Та вытащила из пакета туфли на каблуке. «Не слишком высокий? Я в них как в тапочках». «Переживаешь». Заметив, что у подруги дрожат пальцы, Вета налила ей воды. «Не факт, что он придет сегодня». «Но если придет, а мы его упустим, навряд ли заставим вернуться вновь. Провалим все задание». Глазунова, порывшись в сумке, достала коробочку с накладными ресницами и хлопнула ею по столу. «Клей давай». Устроившись на вертящемся кресле, повернула голову к Свету. «Я не поняла, к чему этот маскарад?» Вета смотрела на милое в естественной красоте лицо подруги, которая даже закрыла глаза, ожидая действий опытного визажиста. «Ты же хотела, чтобы Скворцов тебя увидел». «А вдруг напортачу?» Глаша открыла один глаз. «Я же со стыда при встрече на заводе сгорю. А так я, не я, и вообще, что такое милонга, впервые слышу. Это как второй шанс, понимаешь? Если первый выстрел холостой, всегда есть возможность пальнуть еще раз. Смотри, не убей его с первого раза». «Ну все», — охотница вновь зажмурилась. «Делай из меня красавицу, роковую, и парик черный, как в голливудских фильмах. У тебя свои волосы классные». «Конспирация?» — прошептала Глаша и подняла вверх указательный палец. Черный парик на свернутые в узел волосы не наделся. Пришлось остановиться на рыжем. «Здорово получилось. Рыжий тоже хорошо смотрится. Я саму себя не узнаю». Роковая красотка придирчиво рассматривала свое отражение. Когда Виолетта отошла к окну, чье расположение позволяло легко обозревать подходы клуба милонги, Глаша, воровато оглянувшись, быстро стянула с себя трусики. «Спроси ее подруга, зачем она это сделала?» ей пришлось бы оправдываться, что это вовсе не из-за желания оголиться, а лишь потому, что проступающие через тонкую ткань резинки портили все впечатление от платья, выбранного с такой тщательностью и желанием поразить определенного мужчину. «Не будет же он лезть под платье», — рассуждала Глаша, вертя попой перед зеркалом. «Шот-шот, лонг-лонг». Сделав несколько шагов танго, Глазунова результатом оказалась довольна. Платье сидело как влитое, и никакие поперечные полосы не портили его строгих линий. Глафира вздрагивала от нетерпения, как кобылица на ипподроме перед забегом, но ее жокей отчего-то не спешил появляться. «Глаша, успокойся», — произнесла Виолетта, слыша, как подруга цокает каблуками. «Попей воды». «У меня уже полный живот». Рыжая замерла за соседней занавеской. Ее пальцы так сильно жали плотную ткань, что грозились оборвать гардину. «А ты уверена, что не пропустила Скворцова? Может, не узнала, и он сейчас в клубе?» «Нет, не пропустила. А ты угомонись, иначе вспотеешь». «Ух, черт, духами побрызгаться забыла». Глаша кинулась к дивану и лихорадочно вывернула на него свою сумку. Косметика разлетелась в разные стороны. Поймав пузатый флакон, побрызгала перед собой и, раскинув руки, вошла в терпкое облако. «Лорка любит цветочный аромат». С улыбкой обернулась на нее Вета. Увидев лежащий на полу мобильник, спросила. «Телефон возьмешь?» «Зачем? Только мешать будет, да и карманов нет. Не в трусы же его совать», произнесла Аглашка и тут же прикусила губу. «Блин, чуть не упустили». Вета прилипла к окну. «Смотри, пришел!» Даже через толстый слой косметики было заметно, что Глафира побледнела. Подошла к подруге и выглянула из-за ее плеча. Скворцов стоял к ним спиной. «Иди, чего застыла?» «Не могу! У меня ноги вдруг деревянными стали!» Лашка смотрела на Вету щенячьими глазами. «Так, успокоилась. Это всего лишь танцы. Ничего плохого там с тобой не случится». Виолетта обняла подругу и погладила по спине. «Дышим глубоко и ровно. Вдох, выдох, вдох, выдох». «Ой, Ветка!» Сквозь смех всхлипнула Глаша, снимая двумя пальцами с ее плеча искусственные ресницы. «Все мои гаджеты на твоей толстовке остались. Давай и второму глазу естественную красоту вернем. И губы снова подкрасим. Так, делаем ом и вперед». У входной двери пришлось придать замершей Глафире ускорение. Та слетела с крыльца ласточкой и тут же вцепилась в рукав Скворцова. «Боже, ну где же вы ходите? Сколько можно вас ждать? Уже началось!»